9 мая 1953 года. Нанси. Бывший дворец герцогов Лотаринских. Штаб западного направления. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Император 4-й Галактической империи. Западная Германия и страны Бенелюкса были доедены до конца и без остатка уже к 20 апреля. И тогда же передовые советские отряды вышли на французскую границу, где и остановились до получения особого приказа. На размышление парижским властям было дано 10 дней, либо безоговорочная, но в то же время почетная капитуляция с назначением товарища Мориса Тореза к премьер-министрам и ИО президента, либо война на полное уничтожение французской государственности. Пока в Париже думали, советская армия перегруппировалась для дальнейшего наступления, а еще брала в плен американских и британских солдат и офицеров из числа тех, что попали в окружение, и сумели в суматохе остаться в живых. Только судьба у них была разной. Если британцев, канадцев, австралийцев, новозеландцев и так далее грузили в теплушки и отправляли на восток, в ужасный сталинский ГУЛАГ, на строительство стратегически важных объектов, то американцев везли в Голландию, Бельгию, откуда они должны были отбыть к себе на родину, как договорились Сталин и Эйзенхауэр. На одной чаше весов лежали жизни и свобода примерно полумиллиона американских парней в Европе и 200 тысяч в Корее, а на другой — тихое и бескровное оставление американцами своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь речь шла о Японии, затем о Тайване и в самую последнюю очередь о Филиппинах. На Хоккайдо, между прочим, уже вовсю хозяйничают советские оккупационные войска, наводя там свои порядки. Японцы от происходящего в шоке, но это уже их проблема. К 1 мая 1953 года перегруппировка с пополнением запасов и подтягиванием резервов завершилась. Приальпийский фронт, маршал Конев, протянулся на 160 километров от швейцарской границы до Карлсруэ. Центральный фронт, генерал армии Чуйков, занимал 220 километров от Карлсруэ до Люксембурга, а от Люксембурга до Ла-Манша располагалась полоса ответственности Северного фронта, маршал Рокоссовский. Общее превосходство в живой силе над французской армией 4-кратное, в артиллерии 8-кратное, в танках в 12 раз, а в авиации в 20. И самое главное, французские солдаты не хотят воевать, так как сыты этим занятием еще с прошлого раза. Но Париж не ответил на ультиматум ни да, ни нет, а потому точно в назначенный срок, как писал поэт, ломая жалкую бестолочь пограничных столбов, советские танковые и механизированные дивизии двинулись вперед. Строка из известного стихотворения Константина Симонова, написанного в 1939 году под впечатлением от сражения на реке Ханкилгол. Северный фронт, продвигаясь вдоль побережья Ла-Манша, своим правым флангом охватывал Париж с запада. Центральный фронт наступал на столицу Франции с севера, а Приальпийский фронт наносил главный удар в направлении Орлеана, охватывая столицу Франции с юга. И еще одна левофланговая армия действовала на второстепенном направлении на Дижон-Леон. Год на дворе стоял не 14-й и даже не 40-й, поэтому какое-то подобие организованного сопротивления натиску советских бронированных лавин продолжалось не более 2 суток. А потом все рухнуло. Впрочем, депутаты национального собрания, как тараканы из-под тапка, побежали из Парижа, едва первые советские танки пересекли границу. А вслед за ними в неизвестном направлении стали исчезать господа министры, а также прочий чиновный люд. На месте остались только левые, рассчитывающие войти в первое правительство Французской Советской Республики. Остальные политические деятели уже на полпути к Лиссабону и Кадису, где можно сесть на пока еще нейтральные проходы и отплыть в Аргентину, где правит добрый диктатор месье Перон. И все это шу-шу-шу неспроста. К настоящему моменту передовые советские части находятся где в 100, а где и в 50 километрах от Парижа. Завершена ликвидация французской группировки, окруженной в Вагесском котле. Пали Руан, Гавр, Реймс, Санс, Труа, Дижон. Нанси оказался в глубоком советском тылу, поэтому туда из Мангейма передислоцировался штаб западного направления. Четвертая республика в нокауте, и до окончательного ее краха осталось совсем недолго, а пятой уже и не бывать. И значит, придется подыскать для мусье де Голля и новое место работы. На других направлениях положение аналогичное. В Северной Италии уже почти завершилась советско-югославская наступательная операция. Фронт в основном установлен по реке По. Пали Венеция, Верона, Милан. Передовые части на подходе к Турину и Генуе. Еще неделя, максимум 10 дней, и горно-стрелковые части, форсировав перевалы в Альпах, выйдут к границам Франции с южного направления. Местный товарищ Сталин отлично усвоил уроки самых старших братьев и стремится не оставить на европейском континенте ни одной зацепки для возможной американской агрессии. Сначала обеспечение безопасности на внешнем контуре, и лишь потом строительство самого настоящего социализма. А непримиримые оппоненты и возразить ничего не могут, ибо уже давно покойники. На южном фасе линии противостояния в течение апреля советские войска полностью зачистили территорию материковой Греции от британских войск и националистических формирований. И сейчас готовят десантную операцию на острова Архипелага, в том числе и на Крит, куда убежало греческое правительство. Во Фракии окружена и разгромлена 500-тысячная турецкая группировка. Бои идут уже на подступах к Константинополю. Ветераны подавления восстаний почти безоружных курдов и ассирийцев оказались не в силах противостоять ветеранам Сталинградского сражения и Курской дуги. Еще немного, и Черноморские проливы станут советскими. Турецкое командование снимает войска отовсюду, откуда можно, в том числе из внутренних районов, из Кавказского направления, и бросает их в мясорубку сражения. Данные орбитального сканирования говорят об этом совершенно однозначно. И в то же время под Батумом и Ереваном копятся войска еще одного Кавказского фронта, который должен перейти в наступление, едва только у турок падет Константинополь. И тут тоже имеет место многократное превосходство советских войск в танках, артиллерии и авиации. Планы многоэтапной наступательной операции до самой Сирии уже готовы. Осталось применить их на местность. В воздухе стоит острый, буквально пронзительный запах окончательной победы, после которой из дальних углов и из-под ковров будет выметен весь мусор, неокученными останутся только Британские острова и Испания. Логово генерала Франко можно разорить, не особо напрягаясь, ибо испанская армия осталась той же, что и во время Гражданской войны. И поддержки со стороны народа у испанского диктатора как не было, так и нет. В то время как советское командование бросит на него войска двух фронтов, бойцам и командирам которых кружит голову кураж недавних побед. Форсирование Ла-Манша — задача куда более сложная, и браться за нее следует немедленно, пока британский Боров в Лондоне не отошел от шока сокрушительных поражений. Мне, например, известно, что их военные аналитики считают невозможной такую операцию, прежде чем завершатся боевые действия в Италии и Испании, числе прочего, потому что лишь эти страны способны дать Советскому Союзу десантный тоннаж, необходимый для форсирования Ла-Манша. Но тут господа британские генералы жестоко ошибаются. Я уже принял решение помочь местным товарищам срезать угол, выделив для этого дела 2 десятка боеготовых светогоров, 3 каракурта и 10 эскадронов шершней. И подчиненным маршала Покрышкина это будет дополнительная тренировка перед вышестоящими уровнями. И товарищу Маргелову еще один мастер-класс по скоротечным десантным операциям. Осталось согласовать детали с маршалом Жуковым, которому товарищ Сталин уже выдал общее распоряжение на положительное решение этого вопроса. Советскому вождю тоже желательно взять Британию таким образом, чтобы там не успели даже испугаться. Уж очень много разных зловонных тайн хранится в архивах британского МИДа и разных спецслужб. Как и в прошлый раз, в гости к маршалу Победы мы отправились на большом десантном челноке в сопровождении звена истребителя-эскорта и звена шершней. Я предполагал, что Жуков на этот раз захочет ощупать все собственными руками. Сопровождали меня генерал Бережной, маршал Покрышкин, генерал Маргелов и... А более никого я с собой не взял. Кстати, Василий Филиппович с удивлением узнал, что в том мире стал отцом не воздушного десанта, а морской пехоты особого назначения. Совершенно безбашенного рода войск, набешено воющих СВП при скорости 130 км в час, врывающегося прямо на набережные и улицы вражеских прибрежных столиц. Список столичных городов-трофеев морпехов того мира способен впечатлить кого угодно. Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген, Рим и Лондон. После высадки такого десанта правительство вражеской страны неизменно попадало в советский плен. Затем следовал некоторый период бессмысленных трепыханий, вслед за чем всяческое сопротивление прекращалось. Между прочим, данная методика вполне укладывается в мои имперские стандарты. Как по скорости развертывания операций, так и по минимизации потерь среди местного гражданского населения. На это я и указал товарищу Маргелову, что учиться, мол, никогда и ни у кого не грех, даже у себя самого, но только из другого мира. Концепт частей особого назначения, непосредственно подчиненных ставке Верховного Главнокомандования, должен быть переосмыслен для условий конца 20-го, начала 21-го века, имея в виду, что формировать такие соединения требуется из контрактников, сирич сверхсрочников. На этой оптимистической ноте обсуждение вопроса прекратилось, поскольку мы прибыли к месту назначения. Георгий Константинович был чрезвычайно доволен. Еще никогда у него не было такой кампании, во время которой противник доблестно драпал от фронта в обратном направлении, еще прежде, чем его успевали заметить. Вячеслав Николаевич на это ответил, что на той Великой Отечественной войне, на которой довелось воевать ему, в боях на стороне гитлеровской Германии имело место участие значительных контингентов французских солдат, насильно мобилизованных в так называемые евровойска. «И что, помогли Гитлеру французские палю?» — с подковыркой спросил Жуков. «Не больше, чем солидол против геморроя», — усмехнулся Бережной. «Воевать за Гитлера у французов охоты было даже меньше, чем сейчас, за уже слившихся американцев и буржуазных политиканов, драпанувших к испанской границе в первых рядах». «Франция — вопрос решенный», — сказал я. «Чтобы доесть ее остатки, помянуть старушку с топариком и вытереть рот, у вас уйдет не более месяца. Еще 2-3 дня, и товарищ Чуйков торжественно вступит в Париж, который никто и не думает оборонять, как и всю прочую Францию. Более того, выделенный сейчас для этого наряд сил и средств совершенно избыточен, как минимум войска, подчиненные сейчас товарищу Рокоссовскому, можно и нужно перенацелить на другое, пока не початое направление. С товарищем Сталином, так сказать, в общем, я все согласовал. Осталось составить конкретные планы операции, а это уже предстоит делать прямо тут, на месте. «Так значит, все-таки Британия!» — удовлетворенно хмыкнул Жуков. «Можно сказать, всю жизнь мечтал. Но все же неужели такое возможно, чтобы, не закончив одну операцию, менять войскам задачу и наносить удар на другом направлении?» «Возможно», — подтвердил я. «Вспомните рейд гвардейских танковых армий Рыбалка и Люшенко на Прагу в мае 45-го года. Так и тут. Продвижение армии Северного фронта в южном направлении следует остановить, дать войскам хотя бы небольшую передышку перед десантной операцией и затем в заранее обусловленный момент ударить противника прямо в сердце. Как вы думаете, сколько продлится сопротивление британской армии, если в первые же минуты вторжения в плен будут захвачены члены парламента, министры правительства во главе с Черчиллем, а также вся королевская семья без остатка? Будет британскому Борову немыслимое. Пусть потом не жалуются на злую судьбу. Немного подумав, я добавил. Между прочим, в галактике только так и воюют, сразу оставляя войска противника без управления. Я тоже предпочитаю бить по головам королям, премьер-министрам и генералам, после чего солдаты сами расходятся по домам. Учитесь быть стремительным, жестоким и несентиментальным к разным высокопоставленным отморозкам, и тогда вас ждет великое будущее. После этих слов Жуков заржал в голос, как жеребец, будто в первый раз услышал одну из плоских шуток Петросяна. «А если серьезно, — сказал он, просмеявшись, — мне сложно представить одномоментный захват центра вражеской столицы, или я чего-то не знаю о десантных операциях?» «Почти ничего, — ответил я, — так как все ваши местные методики годятся только для случаев, когда противодействие противника отсутствует в принципе. Большие транспортные челноки прорывают вражескую противовоздушную оборону на огромных скоростях, тормозят у самой земли и высаживают войска посадочным способом прямо на твердую землю. Затем подразделения десанта вступают в бой, а челноки убывают за подкреплениями, средствами усиления или материально-техническим обеспечением. Оборачиваемость, особенно на коротком плече, в 50-100 километров, максимальнее всех возможных. На погрузку-выгрузку времени будет в разы больше, чем на полет туда и обратно. Десантные дивизии, которые сейчас у вас в резерве, даже передислоцировать никуда не потребуется, потому что в бой они смогут пойти прямо с нынешних рубежей. А вот провести тренировки по посадке на борт челнока и экстренному десантированию в боевых условиях я считаю необходимым. Без этого в деле могут возникнуть разные накладки. «Транспортные челноки?» — переспросил Жуков. «Это такие же штуки, как и та, что стоит сейчас у нас за окном?» «Точно такие же», — подтвердил я. «Вместимость либо стрелковый полк, либо от 30 до 50 единиц техники, в зависимости от габаритов. Одним махом с исходных позиций прямо на Пикадилли. А еще мы с товарищем Покрышкиным гарантируем тишину в воздушном пространстве над Лондоном или любым другим британским городом, где потребуется, а также огневую поддержку десанта. Чего стоит в деле эскадрон Шершни, вы уже знаете». «Как же наслышаны!» — хмыкнул Жуков. «Все в труху, и тишина, как на кладбище. Но все же, товарищ Серегин, хотелось бы посмотреть все собственными глазами и пощупать собственными руками». «Почему бы и нет, Георгий Константинович?» — пожал я плечами. «Прошу следовать за мной. Мои злобные девочки вам все расскажут и покажут». «Девочки, да еще и злобные!» — переспросил мой собеседник, явно заинтригованный. «Моих пилотесс лучше один раз увидеть, чем слушать о них 100 рассказов», — ответил я. А сейчас идемте. Негоже заставлять леди ждать. В экипажах шершней у меня остроухи из бывших мясных и одна амазонка из вчерашних гимнасисток. На стилетах смешанные команды из пилотов темных Эйджел и неоримских лейтенанток. А на Светогоре смешанный экипаж, во главе которого капитан Старыгин. Из числа советских пилотов, освобожденных моими войсками из немецкого плена. Его ТБ-3, неуклюжий, как сундук с колесиками, был сбит над Западной Белоруссией 25 июня. Капитан попал в плен уже сильно обгоревшим. И к тому моменту, когда у меня дошли руки до освобождения военнопленных, тихо умирал в лагерной больничке. В тот лагерь нагрянули мои головорезы. Охрану, как водится, пустили в расход, а капитана и других таких же страдальцев переместили в мой госпиталь в 30-м царстве. Оттуда он шагнул прямо в ряды воинского единства, о чем он немало не жалеет. Одним словом, впечатлений у товарища Жукова было предостаточно. И по возможностям, и качеству техники, и по составу команд. Ну и хорошо. Тем больше у него будет желания как можно скорее завязать со всеми местными делами и перейти на мою службу.